Глава 27. Прямая дорожка. Совещание всей следственной группы с участием Филиппова и Румянцева проходило в кабинете у начальника следственного отдела Геннадия Петровича Яковлева. Начав его, он поочередно выслушал Нину Курочку, криминалиста Сикорского и оперативников, которые работали над делом о трех трупах. После них докладывал Дуло. Он поведал обо всем, что случилось с ним и с Полиной в Санкт-Петербурге. Последним выступил Иван Макарович Филиппов, рассказав о тех полномочиях, которые он получил от генерала Девочкина, начальника главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу. «Я знаком с Вадимом Григорьевичем», — сказал Яковлев. «Рад, что он доверил нашим сотрудникам расследовать такое резонансное дело. Хотя, как я понимаю, теперь все сошлось на одном человеке. И этот человек — Трифонов Александр Евгеньевич. В квартире, где он проживает, выставлена засада. Там поочередно дежурят по два оперативника. Для тех, кто еще не в курсе, сообщаю. Трифонов – бывший сотрудник спецслужб, уволен за превышение пределов необходимой обороны». «Кого-то убил?» – спросил Дуло. «Убил», – ответил полковник. «Вместе с ним тогда были уволены еще трое сотрудников, один из которых имеет специализацию по взрывотехнике». «И это наводит на некоторые размышления», – заметил Филиппов. «Прямая дорожка к питерскому теракту», — согласился Геннадий Петрович. «Есть подозрение, что эти трое имеют отношение к делишкам вашего Трифонова». «Можно?» — Курочка подняла руку. «По просьбе Флегонтова я выяснила, кому принадлежат дома на участке, который обозначил телефонный оператор Любимовой». «Оттуда убитая девушка отсылала свою фотографию?» «Мы запеленговали то место», — продолжила Курочка. «На обозначенном участке три дома. У каждого обширная территория. Один из домов принадлежит Глебу Пархатскому. Во всяком случае, числится за покойным. Я попросила оперативников съездить туда, посмотреть, что да как. Один из них узнал в охраннике бывшего сотрудника органов, с которым он когда-то служил». «Данные проверили?» – спросил Родионов. «Да. Им оказался один из троих уволенных вместе с Трифоновым», – доложила Нина Витальевна. «Некто Васильев». В разговор вступил криминалист Петя Сикорский. «Очень жаль, что до сих пор не найден автомобиль, из которого выбросили труп третьей девушки. Криминалистический отдел провел все необходимые мероприятия для того, чтобы сузить круг поиска, а результатов до сих пор нет. Мне кажется, капитан Флегонтов в этом вопросе не дорабатывает». «Кстати, где он?» – спросил Сергей Дуло и вопросительно посмотрел на Курочку. В ответ она только пожала плечами. «Он мне не докладывает». Полковник сделал им замечание. «Поговорите об этом позже. Сейчас повторим основные направления наших действий». Дуло поднялся из-за стола и перечислил. «Задержание Трифонова, установление личности попутчицы Сверской, поиск темно-синего матированного Мерседеса, оперативные мероприятия вблизи, а если получится, в доме Пархатского». «Все правильно», – одобрил Родионов. «А главное, необходимо установить организаторов теракта в Питере и убийство трех девушек здесь, в Москве. Организаторов или организации, профинансировавшие эти преступные действия. Сейчас все свободны». Когда все участники совещания вышли в приемную, Сергей Дуло обратился к Пете Сикорскому. «Как Тимофеев?» «Сотрясение мозга оказалось серьезным. Пока у него постельный режим», — ответил Петя и поинтересовался. «А как ваше здоровье?» «Не жалуюсь», — заверил его Сергей и снова спросил. «Флегонтов обращался к вам с какими-то просьбами? Ну, например, в следотеке порыться, может, пальчики чьи-то поискать попросил?» «Нет», — сказал Сикорский. «А вы позвоните ему. Может, он еще кого-то просил?» «Звонил». Сергей выглядел раздосадованным. «Телефон вне зоны». «Я его не видел ни вчера, ни сегодня. И вообще...» — Петя махнул рукой. «Не нравится он тебе», — догадался Сергей. Сикорский ничего не ответил, снова махнул рукой и покинул приемную. «Ну, идемте». Сергей взял Филиппова за рукав и вывел его в коридор. Оглянувшись, кивнул Курочке и Румянцеву. «Вы с нами». Шагая рядом с Сергеем по коридору, Филиппов тихо сказал. «Ты вот что. Думаю, тебе нужно знать. Вчера, когда я ходил к генералу по поводу тебя и Полины, он мне намекнул...» «Что-то серьезное?» — посуровев, спросил Дуло. «Я бы не сказал, но к делу относится. Говори». Девочкин намекнул мне, что Глеб Пархатский инсценировал свою смерть. «Тогда кого же убили в его особняке под Парижем?» Не знаю. Но я сам слышал, что у него было несколько двойников. Возможно, один из них сыграл роль покойного. Что значит сыграл? Короче, я думаю, что один из них умер вместо хозяина. И ты думаешь, что Пархатский сознательно пошел на убийство? Сам он, конечно, не убивал. Но кто